и останки выдающихся деятелей коммунистической партии и советского государства, захороненных у Кремлевской стены. Все казалось естественным. Древние обычаи бальзамирования и мумифицирования владык, против чего в свое время так протестовала Крупская и на котором так настаивал Сталин, казался тоже естественным. Люди с годами привыкают ко многому, даже к тому, что с ними на земле живет Бог. Но что этот Бог умер, как все смертные, воспринималось с трудом. Алексей Сурков в своей статье «В правде. Великое прощание» описывал, как 3 дня подряд, не иссякая ни утром, ни вечером, извиваясь по улицам Москвы, текла и текла живая река народной любви и скорби, вливаясь в колонный зал. Он только не написал, да это ему и не позволили бы, что усопший вождь остался верен себе. И мертвый он не мог допустить, чтобы жертвенник был пуст. Скопление народа было столь велико, что в нескольких местах на улицах Москвы возникали ужасные давки, унесшие немало человеческих жизней. Новый военный министр Булганин издал приказ войскам советской армии, в котором одно за другим следовали слова «великий», «гениальный», «бессмертный». В час погребения в столицах союзных республик, городах-героях и некоторых других прозвучали 30 артиллерийских залпов. Маршалы Соколовский, Буденный, Говоров, Конев, Тимошенко, Малиновский, Мерецков, Богданов, генералы и адмиралы несли ордена и медали генералиссимуса. Вся страна была в глубоком трауре. Скорбь была неподдельной. Миллионы людей не ведали, что в акте похорон они обретают начало освобождения от одной из самых страшных тираний. На похороны прилетели Джо Эйнлай, Георги Удеж, Готвальд, Берут, Ракоши, Гротеволь, Цеденбау, Червенков, Кекконен, многие другие политические и государственные деятели со всех концов света. Человечество понимало, что ушел человек, роль которого в мировой истории оценить будет непросто. Но в те дни дипломатические представительства в Москве слали депеши в свои столицы, главным образом с оценками случившегося и его значения для гигантской страны, с прогнозами на будущее. Все ждали, что скажут на торжественной траурной церемонии похорон преемники Сталина. Солировала четверка. Хрущев, как председатель комиссии по организации похорон, открывший траурный митинг. Маленков, Берия и Молотов. Политические аналитики расценивали этот факт так, что именно эти четверо — центральные фигуры в новом руководстве. Выступавшие, по сути, в одних и тех же словах и выражениях, подчеркнули полную приверженность народа и страны сталинскому курсу. Маленков, назвав Сталина величайшим гением человечества, выразил уверенность, что у СССР есть все необходимое для построения полного коммунистического общества. Берия, естественно, напомнил, что, идя сталинским путем, мы должны неустанно повышать и оттачивать бдительность партии и народа к проискам и козням врагов советского государства. Теперь мы должны еще больше усилить свою бдительность. Молотов, отвечая на вопрос, что значит быть верными и достойными последователями Сталина, пытался сформулировать главное направление дальнейшего укрепления позиции руководства внутри страны и на международной арене. Соратники, по сути, клялись, что все останется так, как было при Сталине. Нюансов в выступлениях лидеров страны на траурном митинге не было.